Литургия оглашенных. Эта часть службы носит название по имени оглашенных, то есть людей, только еще готовящихся к таинству крещения. Они огласили себя, то есть заявили о своем намерении, а также тех, кто отлучен от причастия за тяжкие грехи. В прежние времена, по окончании литургии оглашенных, когда диакон возглашал «Елица оглашенние, изыдите», оглашенные и кающиеся выходили из храма, как недостойные таинства. Служба литургии оглашенных начинается со слов «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Затем, после Великой Ектении, во время которой перечисляются разнообразные нужды и прошения христиан ко Господу, поются псалмы, которые называются антифонами. Антифоны содержат изображение благодеяний Божиих к нам, хвалу Ему и просьбы о спасении. Заканчивается псалмопение кратким изложением православного учения о втором лице Святой Троицы, Господе Иисусе Христе. Далее идут малые ектения и пение блаженств евангельских. После пения блаженств царские врата открываются и следует малый вход. Из алтаря выходит священник, а впереди него идет диакон, неся Евангелие. Это действие знаменует собой выход Иисуса Христа на всемирную проповедь. Далее, по окончании Тресвятого, пение «Святый Божий», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный», читаются «Апостол», «Книга Деяний и Послания Апостольских» и «Евангелие». После Евангелия следует сугубо ектения, за которой обычно возносятся просьбы о всех здравствующих и всех почивших христианах. После суровых слов оглашения «изыдите», ведь каждый из нас должен опасаться того, как бы Господь не причислил и нас к их числу, как нарушающих заповеди Его, начинается третья часть литургии.